На рисунке 5, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле, показано такое семейное древо. В семье Эйбл трое мальчиков – Кел, Хел и Вэл. Когда родился Вэл, Хелу было 4 года, а Келу 6, так что их порядок 0, 4, 6. Их отец Дон был старшим из детей, размещенных в порядке 0, 5, 7. Их мать Фен – старшая из трех дочерей, размещенных в порядке 0, 4, 5. У двух сестер матери, Нэн и Пен, тоже по трое детей. Мать Фен была старшей из двух дочерей, порядок которых 0-6, с выкидышем между ними. Легко заметить, что все эти тройки детей рождались на протяжении 5-7 наиболее плодовитых лет. Это семейное дерево показывает, как часто люди подражают родителям в планировании собственной семьи. Рассмотрим некоторые возможные сценарные директивы, которые могли перейти от дедушки и бабушки к Дону и Фен в этом конкретном случае. А. Когда вырастешь, родишь трех детей, а потом можешь поступать как хочешь. Это наиболее гибкая директива, не требующая ни торопливости, ни принуждения. Сценарная ошибка и потеря любви матери произойдет только в том случае, если Фен достигнет климакса, еще не родив трех требуемых детей. Отметим, однако, что Фен не свободна, пока не родила третьего ребенка. Назовем это сценарием «пока». Б. Когда вырастешь, у тебя должно быть не меньше трех детей. Здесь тоже нет принуждения, но есть необходимость торопиться, особенно если дедушка или бабушка шутили по поводу плодовитости Дона и Фен. Это сценарий с открытым концом, поскольку Фен может иметь сколько угодно детей после рождения третьего. В. Когда вырастешь, у тебя должно быть не больше трех детей. Здесь нет спешки, но есть принуждение, и после рождения трех детей Дон и Фен могут тревожиться о дальнейших беременностях. Это сценарий «после», так как он утверждает, что если после третьего ребенка родятся еще дети, будут неприятности.